Глава 5, часть 8. Дня через два, когда я снова навестил Эллиота, он весь сиял от радости. «Вот», — сказал он, — «получил приглашение. Пришло сегодня утром». Он достал карточку из-под подушки и показал мне. «Я же вам говорил», — сказал я, — «ваша фамилия начинается на «Т», очевидно, секретарша только что добралась до нее». «Я еще не ответил. Отвечу завтра». На одно мгновение я испугался. «Хотите, я отвечу за вас? Я опущу, когда выйду». «Нет, зачем же? Я вполне способен сам отвечать на приглашение». К счастью, подумал я, конверт вскроет мисс Кейт, а у нее хватит ума утаить его от Эдны. Эллиот позвонил. «Хочу показать вам мой костюм». «Вы что, в самом деле собираетесь ехать?» «Конечно. Я не надевал его с бала у Бьюмонтов». На звонок явился Жозеф, и Эллиот велел ему принести костюм. Он хранился в большой плоской картонке, обернутой папиросной бумагой. Длинное белое шелковое трико, короткие панталоны из золотой парчи с разрезами, подшитыми белым атласом, такой же камзол, плащ, огромный стоячий воротник, плоская бархатная шапка и длинная золотая цепь, с которой свисал орден Золотого Руна. Я узнал роскошное одеяние Филиппа II на портрете Тициана в Прадо, и когда Эллиот сообщил мне, что это точная копия того костюма, в котором граф Лаурия присутствовал на бракосочетании испанского короля с королевой Англии, невольно подумал, что на этот раз он, безусловно, дал волю воображению. На следующее утро меня позвали к телефону. Звонил Жозеф. Ночью у Эллиота опять был приступ, и врач, которого тут же вызвали, не уверен, доживет ли он до утра. Я поехал в Антип. Эллиот был без сознания. До сих пор он упорно отказывался от сиделки, но сейчас у его постели дежурила женщина, к счастью, присланная врачом из английской больницы, что находится между Ниццей и Балье. Я вышел послать телеграмму Изабелле. Они все семьей проводили лето на недорогом приморском курорте Ля-Боль. Путь был не близкий, я опасался, что они уже не застанут Эллиота в живых. Если не считать двух братьев Изабеллы, которых он не видел много лет, другой родни у него не было. Но воля к жизни была в нем сильна, а может, подействовали лекарства, только попозже он пришел в себя. Совершенно разбитый, он еще бодрился и для развлечения стал задавать сиделке нескромные вопросы о ее половой жизни. Я пробыл у него почти до вечера, а на следующее утро приехал опять и застал его слабым, но довольно бодрым. Сиделка впустила меня к нему совсем ненадолго. Меня беспокоило, что я не получаю ответа на свою телеграмму. Послал я ее на Париж, потому что не знал их адреса в Ля-Боль, и теперь боялся, что консьержка ее не переслала. Только через два дня они известили меня, что выезжают. Оказалось, они, как на грех, совершали автомобильную поездку по Британии, а телеграмма ждала их дома. Я посмотрел расписание. Они могли приехать не раньше, чем через 36 часов. Наутро Жозеф позвонил мне очень рано. Эллиот провел беспокойные ночи и требует меня. Я тотчас поехал. Жозеф встретил меня на пороге. «Месье не против, если я заговорю об одном деликатном деле», — сказал он мне. «Я-то, конечно, не верующий. Я считаю, что вся эта религия — просто сговор духовенства, чтобы держать народ в подчинении. Но месье знает, что такое женщины. Моя жена и горничная в один голос твердят, что нашему бедному хозяину надо причаститься перед смертью, а времени, как видно, осталось мало». Он бросил на меня смущенный взгляд. «Да и кто знает, может, оно и лучше, когда придет твой час уладить отношения с церковью». Я отлично понял его. Большинство французов, какие бы насмешки они себе не позволяли, стремятся под конец помириться с религией, которая вошла им в плоть и кровь. «И вы хотите, чтобы я с ним об этом поговорил? Если б месье был так любезен». Задача эта мне не улыбалась, но Эллиот как-никак уже много лет был набожным католиком, так почему бы ему не выполнить предписаний своей религии?